Письмо 31. По поводу политических событий в Европе 1848 года. Приветствую вас письменно в ответ на ваше дружеское и христианское приветствие. Прежде приветствие личного, которого вскоре меня сподобит. Сердечно, что вы провели страстную по обычаю вашему в обители Сергия, временном земном пристанье, которое благоволил Бог дать мне с единомудренными моими братьями, моим семейством духовным. В будущем веке да даруется нам неизреченную благодать обитель вечная, который да будет для вас приют не для срочного, а для постоянного пребывания. Письмо ваше в декабре я получил. Тогда я был очень слаб. Действие сильного и полезного лекарства у меня наиболее в постели одурманило, что я сделался никаким умственным занятием. Как пред вами, так и пред многими другими провинился одной и той молчанием. Когда я услышал об шествиях, изменивших лицо земли, я не почувствовал ни удивления, ни же интереса, который бывает при слухе о том. Когда я услышал об этих происшествиях, я как бы услышал о смерти человека, но давно страдавшего и изможденного неисцельным недугом, заживо умерщвленного, прежде умерщвления смертью. Такое всегда мне казалось образцовый или так называемый просвещенный мир. Мое неудивление показалось странным, в то время как я размышлял о моей холод, внезапно вспомнились мне сли. «Егда услышите брань, и слышание браням, не ужасайтесь, сает бо быти, но чина. Восстанет бо язык и царство на царство на царство, и будут и по местам, и будут глатежи, начало болезням сия». Евангелие от Марка, глава 13, стихи 7-8. Здесь особенно замечательно то, в этом слое Евангелия я всегда останавливался, что последним признаком печальных болезней, долженствующих предшествовать окончательно болезни, антихристу, писание мятежи. Рационализм своими может остановиться в движении своем, как имеющий основанием непрестанущийся разум человеческий, надо жившего и большего развития болезни. Она начала потрясать спокойствие народов с конца прошлого столетия. Чем далее, тем действие ширнее, разрушительнее. Из-за всемирного действия этой болезни должен возникнуть беззаконник, гениев, как из французской революции родился его предизображение колоссальный Наполеон. Что меня поражало больше, нежели нынешние обстоятельства? Меня поражали псих обстоятельств. Общее стремление всех исключительно к одному вещу, будто бы оно вечно, забвение вечного, как бы несуществующие тяжкие ругательства над христианством, и лютое гонение на церковь, гонение на жизнь ее, на Святого Духа, гонение Бога и его уставов, лжеименным разумом и уставами, исходящими от миродержца. Общая всесветная молва, как бы при столпотворении устройства железных дорог, работа, подобная столпотворению. Надо заметить, что, как говорит Писание, с той целью смесил языки и разделил народ на народы, людей и возможности все греховные предприятия приводить в исполнение общими силами всего соединенного человечества, возвращает людям эту возможность. Тогда при столпотворении снизошел Бог, говорит Писание, взглянуть на дела человеческие и остановил безумное начинание с языков. Теперь близок час, в который снова сойдет Бог воззреть на дела человеческие, жить им конец уже не смешением языков, а знаменем мира и обетовавшего в беззакониях, миром новым и непорочным. Во время странствования моего я имел возможность довольно подробно взглянуть на землю Израиля, на церковь. Что сказать о ней? О ней надо сказать слово пророка о земле, низвращенной от меча, от язык многих, Назяливу, я же бысть пуста весьма. Книга пророка Иезекииля, глава 38, стих 8. Это говорил пророк Венный, когда увидел вдали времен время последнее, судьбу церкви и могущество, возникающее на севере. Непостижимой милости Божией нам дано туни величайшее благодеяние, познание Христа, православная вера во Христа. Народ, и в частности душа человеческая, неприступны для рационализма и его последствий, если они ограждены святою верою. Петь и молиться по завещанию Господа, чтоб избежать напасти видимых и невидимых. Письмо 32. О чистоте сердечной. Здесь стоит ветвистое дерево, кидающее роскошную тень. С какой радостью стремятся к нему путники! Насладительно для них вдохновение и дружеская беседа под прохладою густой и широкой тени. Такой приют, такое утешение доставляет для текущих путем земной жизни той крест Христов. Треблаженное, в котором процвел плод жизни, воплотившийся Бог, жизнь и податель жизни. Под сенью креста приятно беседую с вами. Читайте следующую священную повесть. К святому великому Пимену пришел некоторый брат и жаловался, что видит ах своих примесь греха. Старец рассказал ему такую притчу. Два зимы жили в одном месте. Один из них посеял немного, хотя и нечистого, а другой, предавшись ленности, не посеял ничего. В наступлении жатвы первый собрал довольно хлеба, хотя и нечистого, второй не собрал ничего. Который из двух земледельцев будет иметь пропитание? Брат отвечал, то сеял и собрал немного хлеба, хотя и нечистого. Старец отвечал, мы сеять понемногу, хотя даже нечист, чтоб не умереть с голоду. Бог даровал вас с верностью взглянуть на ваше сердце. Когда, взглянув в него, вы увидели в нем смешение с духовным. Вышеприведенная повесть может уже довольно утешить вас. Вы видите, для чего она приведена? Для большего утешения услышите и следующее. Один Бог может даровать святую чистоту сердца верующему в Него и прибегающему к Нему яне. Он не требует от нас лишь начинающих шествия к Нему, этой высокой чистоты, чуждые всяких пятен. Он чистоте зрения и сознания своей нечистоты. И это уже дар Божий, о получении которого мы молимся с колена. Господи, даруй мне прегрешение мое. Но тот, кто видит эту свою, должен оплакивать ее и у всесильного, и всеблагого врача исцеления. Дух Святой — истинный наставник христиан. Его органами были пророки, апостолы и другие угодники Божии. Он говорил ими. Он да будет родителем вашим и да наставит вас на всякую истину. Вы поступите в ступительное руководство, когда будете почерпывление для жизни вашей единственного Писания и Писания святцов Восточной Церкви единой. Письмо 33. О покаянии. Много пришельств моя. Милосердный Господь, дарующий раб, все в известное ему время, да дарует мне странствующему приют покаяния, дарует он мне этот драгоценный дар, и поделюсь я сокровищами, доставляемыми с друзьями моими в Господе. Дар покаяния — залог вечного блаженства. Убеленный покаянием, да в рай, куда не будут впущены хризы, не убелены покаянием. Да узрю там любящих меня в Господе, вместе с ними к стопам Господа, шедшего от нас село покаяния, на котором сокровен драгоценный бисер спасения. Но купец, желающий купить это село, должен продать все имение свое, чтобы покаяние. Пусть буду этим купцом, пусть буду обладателем этого дара во спасение мое. Воздыхает душа моя, жаждет глубокого, ненарушимого вне которого невозможно найти обильного, полного покаяния. предаюсь в волю Божию, да совершается и над всеми нами воля Божия. Письмо 34. Страхи Божии Божьим. Сиротство мне сердце мое услышало отголосок в душе вашей, стремящейся познать Бога как Бога и поклоняться Богу. Если он и умолил себя, для приняв зрак раба по неизреченной любви к нам, то мы не имеем права забывать перед ним. Мы должны приступать к нему как к Господу, как тварь, со страхом и трепетом, и свое соделающее по завещанию апостола. Необъятное его величие, естественно, наводит благоговейный страх на всех нажающихся к нему, на всех и самых прибых к нему, — сказал святой пророк Давид. Бог страшен всесным его, преславным Серафимом и пламенным, которые не терпят зреть славу, превосходящую силы тварей, крыльями огненными лица, и в непречном иступлении вопиют: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф!» Мрачный грешник предстанет лицу великого Бога своего. Разве с головы до ног одеянием покаяния и одежды ему, пораженному с головы смрадную язвою греха, естественнее, праведнее быть во тьме, нежели пред всесвятым Богом? Ад! Вот место приличное грешника. Будем удостаивать себя ада. Бог удостоил нас с неба. 35. Покаяние и молитвы врачуют грусть. Скука случаю от двух причин. После того, когда я впаду в какое-нибудь дело, слово, помышления греховные, и когда долго с покаянием, хотя б в то время я был понятиями полезными. Тогда душа чувствует лечение недостатка грусть. Эта грусть врачуется покаянием и молитвою. Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Помянух Бога и возвеселихся. Рассмотрите себя. В вышеупомянутых причинах скорби не причин вашей скорби. Употребите врачевание, молитву растворен покаянием. Письмо 36. О едином на потребу. Нет меня заповеди твоя, яко пришлец азъезьмь на земли, чем молил Бога святой Давид, царь обширного царства и обладатель великих богатств. Точно это едино на потребу, как сказал Господь. Мария же благую часть избра, я же неотъемница от нея. А прочие земные все отымятся при смерти и после смерти. Письмо 37. О видении своих грехов. Предлагаю вам священную, глубокое древность. Три усердные к добродетельной жизни инока предположили для себя благочестивые занятия. Первый — примирять поссорившихся между собою. К этому занятию приводило его слово его «блаженный миротворц». Второй решился всю жизнь проводить в служении больным. Его привлекали к такому занятию слова Господа: «Болен, бег и посетисте». Третий удалился на безмолвие в пустыню. Примерявший враж с собою имел очень скудный успех. Утомившись, он пришел к брату, посвятившему себя служению больным, но и того нашел ослабев, не могущим даже продолжать своего служения. Тогда оба согласились повидаться с пустынником. Пришедши к нему, они поведали свою и умоляли сказать им, что приобрел он в безмолвии. Пустынник, помолчав, взял воды и кашу, сказал им: «Посмотрите в воду». Они посмотрели, но не увидели ничего, вода была мутна. По прошествии немногого времени пустынник опять сказал им: «Устоялось, теперь посмотрите». Когда они посмотрели в воду, увидели в лица свои, как в зеркале. Он сказал им: «Живущий посреди людей не видит своих согрешений, будучи чаем развлечением мира. Когда же он по безмолвии, особенно в пустыню, тогда начинает усматривать живущий в себе грех. Надо сперва усмотреть грех свой, мыть его покаянием и стяжать чистоту сердца, без которой невозможен ни одной добродетели, чисто, вполне освящением совести. Зрение своих согрешений не так легко, как может показаться по наружности, при первом поверхностном взгляде. Стяжать это зрение нужно много предварительных сведений. Нужно знание закона Божия, без чего нельзя положительно, какие именно дела, слова, помышления, ощущения от правды, какие греху. Грех принимает вид правды. Нужно знать свойства человека, чтобы знать, в чем заключаются греховные язвы ума, язвы сердца, в чем язвы тела. Нужно знать, что человека. Нужно знать, какие свойства у потомков нового Адама, чтобы видеть, какие и в чем наши недостатки. Столько-то требуется предварительных сведений, важных для получения подробного сведения и ясного зрения своих согрешений. К такому зрению приводит истинное безмолвие, являет душе устроение, подобное чистым зеркальным водам, в них человек и свое состояние, и соразмерно преуспеянию своему состоянию. Мое уединение является частыми внутренними и внешними молитвами. Вода моя, я, по большей части мутнка, редко получает она некоторую зеркальность, и то на мгновение. В это крайне рисуется пред очами умам привлекательнейшее зрелище. Вижу бесконечную ко мне милость Божию, вижу цель беспрестанных Божиих благодеяний. За что излия? Недоумеваю. Чем заплатил я за них благодетелю? Беспрерывными грехами. Смотрю на грехи мои и ужаса. Бы смотрел я в страшную глубокую пропасть от одного взора, в которую начинается кружиться голова. А что если смерить? И начинаю измерять ее скорбью, измерять воздыханиями и рыданиями. Еще рыдаю, внезапно изменяя печаль на восхитительную радость, как будто кто-то говорит моему сердцу: «Неблагодетель Бог недоволен своими благодеяниями. Он еще хочет в небо соделать причастником рождения вечного. Я верю этому. Всякого благодеяния, как бы оно ни было велико, можно ожидать от безмерной благости Божией». И в тихое, упоительное веселье теряется все существо мое. Письмо 38. Об уме и безмолвии. Провожу время в праздности, тому причиною употребляемый мною образ лечения. Он приносит отличную пользу, но отнимает все время. Неприятные заботы о теле, которое, несмотря на все заботы о нем, должно же не возвратиться в свой прах, в свою землю, из которой заимствовано создать. Вникаю в себя, нахожу, что болезнями и обстоятельствами я сформирован для уединения. Холодно, мертво мое сердце к служениям внешним. Хоть бы одним разом, одним ударом прервать мою связь с обществом. И сделал бы я это не для людей, но чтоб мое и предприятие были чисты пред Богом, который сказал: «Никто же воду свою нарала из управлен есть в Царствии Божии». От Луки, глава 9, стих 62. Впрочем, весьма Божий и суд человеческий. Так некоторый великий преподобный отец, обиловавший даром духовного рассуждения: «Не знаю, что назначил для меня Бог, а я рассматриваю себя неспособным к должностям общественным, более способным к уединению, к которому я приучился, проводя многие годы по причине болезни моей почти безвыходно в келье моей. В уединении свободно предаваться странствованию в областях духовного мира, куда перевели мысль моя и себя, и сердце. Я не возвратить их на землю. И переселение совершилось без моего ведома. Шлял об этом переселении, вовсе не знал, что оно возможно. Неожиданно увидел их. Уже глядят они на землю, как и на чужбину, бину, побывав в чуде нерушимого, в области блаженной, благодатного мира и света, они отделились от страны мрака, от страны распри, ссор, непрестанного смятения, от страны, где все доброе смешано со злом. Она — страна изгнания преступников, оскверняй грехом, виновных в ней Богу, презревших общение с Ним, не с Ним, от общения на общение с дьяволом. На земле все враждебно человеку, и сам он в непрестанной борьбе с собою. Земля — юдоль изгнания, юдоль первоначальных страданий к ней, которыми начинания вечные, справедливая казнь, оскорбление бесконечно благого. Земзгнание наше, потому-то и возводит принявших его искупление земли на небо. Небо — истинное отечество человека. Шествие труда надо совершить самом себе. В себе надо увидать миродержцев. Надо рассчитаться с ними, возвратив им заимствованное человек них. Заимствовали мы от них яд греха, грех во всех его разнообразных формах. Отделив из себя все, чуждие естеству нашему, останемся сами с собою, своим непорочным естеством. Это очищение производится в нас Словом Божьим, открывающим нам и свойства нового Адама, и язвы ветхого. Бог Святой, увидев белизну нашу в вас, осенит своим миром и светом, изменит, запечатлеет, тянет в блаженное племя избранных, в потомство второго человека, который Господь с небесе. Запечатленные духом, мы уже не будем страшиться миродержцев мрачных и злобных, пройдем через мрачные полчища их к свету, найдем в лоне ее предвкушение будущего. Кто совершил этот путь на земле, во внутреннем человеке, кто от плена греховного и получил обручение духа, того душа пройдет по разлучению беспрепятственно и безбедственно мытарство в воздушных истязаниях. Всему этому и многому другому, необъяснимому земным словом, изучает смолвие. Дух Святой проникает к безмолвствующему правильно, соприсутствует, возвещает тайны Царствия Божия, чтоб обильно напитался знанием духовными сам безмолвник и напитал ими алчущую и жаждущую свою. Учение Духа, учение живое, блистает из него свет, дышит из него жизнь. Человеческое учение из падшего человеческого естества и свойственного этому состоянию падения, мрачно, мертво, имеет свет, льстит слуху и сердечным чувствам, хранит в слушателях и умножает в них тьму, усиливает владычество. Дивное чудо совершается при учении Духа, когда Дух, учитель, произносящий же и слушающие его, разделяют между собою учение жизни. Вся слава принадлежит таинственному учителю, произносящий слово ощущает, что он произносит слово, но слово Божие. Слушающий ощущает, что слышит слово Божие. Все внимание его привлечено к оживляющей его духовной силе, к человеческому слову, в которое слово Божие остается хладным в его сердце. В храме душевном кинут, извергнут из него идол. В этом храме, очищенном от скверноты запустения, разливая дыхание Святого Духа, слышит чание Святого Духа. Как вы думаете, какое ощущение объемлет глаголющего глаголы Духа, ощущающего себе действие Духа? Ощущение, которое иметь свойственно пред его Создателем. Тогда человек ясно ощущает, видит, что он ничто. Не из книги, не из естественных гениальных способностей оделывается человек учеником, слышателем и органом Духа. При посредстве веры во Христа, через оживление в себе Христа, перенесением в себя свойств Христовых, которые Христос открыл людям, В священных изречениях Евангелия Христос, там дух его, там ум его, его непостижец. Письмо 39. Самоотвержение. Какое благополучие, какая блаженная чистота, когда человек не останавливает себе положение к ближним, но служит только проводником их к святому, чистому небу. Когда он говорит Богу о возлюбленных своих: «Боже, твое достояние, твои создания, твое тебе принадлежит, а я что? То иный странник на земле, внезапно на ней и внезапно с нее исчезающий». Кто таким образом очищает любовь от самости, тот обретает в себе чистую любовь, любовь в Боге. Для приобретения этой любви заповедано нам самоотвержение. Не имеет слова Господа: «Иже погубит душу свою меня ради, обрящет ее». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 25. В этих словах повеление с обетованием. Напротив, думает найти душу свою в испрощении века, то есть захочет твои неочищенные пожелания, тот погубит ее. В самоотвержении спасение. Корите ум ваш Христу. Когда ум Христу, то не будем оправдывать ни себя, ни сердце. Когда оправдание оскудеет у сердца, оно приходит в состояние умиления. Сердце сокрыто и смиренно. Бог а оправдание — ужасная греховная смерть. Молился так святой Давид, и так научает нас молиться. Не уклонись словеса лукавствия. Не пщевай о грехах. Значит, приводить извинения, оправдываться в своих согрешениях. Мысли и слова, в которых это оправдание, названы лукавствия. Лукаво старается грешник обмануть себя и людей, и лукаво старается грешить грех свой от себя, и от... лукаво старается он представиться праведником пред собою и пред людьми. Пред людьми скрыть пред ними грех свой заставляет иногда самая необходимость — польза ближнего, которого мог бы грех наш. Оправдываться пред собою, обольщать, заглушать свою совесть — всегда беззаконно, всегда бедственно. Усвоившиеся словеса лукавствия соделывают человека ожесточенным фарисеем со всякое преступление. Оправдание в согрешениях, кающееся в вымыслах и многословии, оправдание, всегда принимаемое Богом, от лица покаяния бежит всякий грех. Никакой грех не может устоять пред всемогущим покаянием. Покаяние — евангельская добродетель, дар Божий, бескупленный для нас ценою крови Сына Божия, эту ценою выкупав всякое наше согрешение. Решитесь, хотя по уму отречься себя, лишите ум ваш пагубного лукового самовластия, подчините Христовым, подчините его Евангелию. Начало самоотвержения. Покорившись Христу, он постепенно приведет к этой блаженной покорности и сердца. Самоотвержение страшно при первом поверхностном взгляде на него. Но только что человек решится на него, как и ощутит в душе необыкновенную легкость и свободу. Легкость и свобода — свидетели истины. Письмо 40. Рассуждение о вечности. Зеркало Евангелия. Ощущаю себя как бы от всего. Мысль моя непрестанно вопиет к Богу, чтоб он устроил для меня всю стезю покаяния. Широко есть предо мной врата вечности. Гляжу туда, в эту бесконечную даль, в это беспредельство, в эти размеры безмерные. Время сократилось предо мною, лишь равняно быстрее, чтоб впасть чей в море, в вечность. Заглядываюсь в вечность. Временное незанятливо, мелочно, суетно, ничтожно. Люблю уединение. Из него можно пристав вечность, высмотреть, что там нужно, приготовить, что нужное, заблаговрежде исхода души из тела. Меня занимает Евангелие, поражает взор мой черты образа Божия и оттенки подобия Божия, пораженные в Евангелии. Мне будьте подарит Бог человеком, чтоб удовольствовать это чудное сходство. Вочеловечился. Какая несказанная красота в новом Адаме, Господе нашем Иисусе Христе! Какое во мне безобразие, какое расстройство, сколько на мне пятен! Таким вижу себя, когда смотрюсь в зеркало Евангелия. Нужно мне заняться и лицом души моей, и ее одеждами. Нужно мне вступление моем и моем в вечность, не сходство и сродства с врагами, с темными демонами. Нужно мне, чтоб признал меня похожим на него, как похожи на него все блаженные небожители. Подобие человеку Богу, признанное Богом, человеку блаженку блаженную вечность. Утого подобия влечет за собою от лица Божия в мрачный ад, в пропасть, на вечные страдания. Письмо 41. Христов. Мир Христов, превосходит ум, соединяющий воедино человека, ученного грехом. Мир Христ, исполняющий все существо наше непосилую и небесную сладостью, начинает нисходить душу, когда она очистится от страстей, хранением заповедей Христовых и благочестивым подвигом, чтоб сохранить Христов в себе, чтоб вкусить его обильно, чтоб измениться им от ветхого века. Необходимо уединение. Сокровище, поверженное на распутье, не путь, расхищено и похищено. Мир, истекающий от действия Святого Духа. Кто может противостоять течению? От лица его бежат страсти, от действия его ум и сердце переселяются на небо. Человек примиряется ко всему в Боге. Он начинает как бы плавать в неизмеримом пространстве духовного мира и познает, что заповедь Божия широка есть зело. Мир Христов совершил мучеников и преподобных. Он выводит христианина из-под власти плоти и крови, исторгает отраву греховную из души и тела, уничтожает насильственное влияние демонов на душу, входит в христианина свойства, кротость, смирение, благость. Душа, ощутив эти свойства, начинает вкушать чудный покой и начало вечного покоя праведных вечного блаженства. Письмо 42. Огонь божественный, человеческое разгорячение. Бог наш огонь, научает Писание, но от действия этого огня постепенно угасает, совершенно потухает огонь греховный, плотский и душевный. Это огонь чист, тонок, свечает уму истину, а сердцу чудную хладность, как обилие кротости, смирения, благости. Не ошибитесь. Человеческого разгорячения чтите действием божественного огня. Многие ошиблись и впали в пагубное самообольщение. Из состояния возникли бесчисленные заблуждения и наполнили лжеучением землю. За этими мрачными облаками скрывается от мира солнце правды. «От плот их познай», — сказал Спаситель о лжеучении и лжеучителях. «Где разгорячение, там нет истины. Оттуда не может произойти ничего доброго, полезного. Тут кипит кровь и строит воздушные замки лжеимен разум. Кротость и смирение. Действие сопровождается каким-то тонким хладом, но потом является в бесчисленных плодах свидетелей неподдельного, истинного, божественного добра». Письмо 43. Обучение отцов Восточной Церкви и истинном пути ко спасению. Учение святых отцов Восточной Церкви верно, оно учение Святого Духа. Умоляю вас, держитесь этого учения, оно будет руководить вас к блаженной вечности. Возжжен блистающий святой Христовой Церкви, Святого Духа, не устремляйте взоров ваших к другим светильникам, светящим на различных путях. Один путь святой истины ведет во спасение, прочие пути ведут в погибель. Многие трудятся, многие страдают, многие подвизаются, спасены будут только подвизающиеся закон. Истинный законный подвиг во Христе Иисусе, Святом Духе, в ограде, в церкви. Письмо 44. об истинности и согласии учения отцов Восточной Церкви со Священным Писанием. Ныне занимаюсь чтением книги, имеющейся у меня на славянском, русском и других языках, включающей в себе собрание изречений пустынных жителей Египта. Эти изречения — бесценные перлы. Спускается водолаз, чтобы достать дорогую жемчужину. И святые отцы удаляют глухие пустыни, там глубоко в них находили различные бесценные духовные перлы. Христоподражательные, младенческую простоту и незлобие, ангелоподобное бесстрастие, рассуждение и мудрость духовные. Словом сказать, находили Евангелие. Сегодня я прочитал то изречение великого Сесоя, которое всегда особенно нравилось, было мне особенно по сердцу. Некоторый инок сказал ему: «Я нахожусь в непрестанном памятовании Бога». Преподобный отвечал ему: «Это невелико, невелико. Велико будет, ты сочтешь себя хуже всей твари. Высокое занятие — непрестанное памятование Бога. Но эта высота, когда лестница к ней не основана на прочном камне смирения. Смотри, Писание согласно с отцами. Писание — всесожжение неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог жит. Жертвы и сожжения человеческие должны быть основаны на чувстве нищеты духовной, на чувстве. Без этого они отвергаются Богом. Также мне очень изречение великого Пимена: «Если всем будем обвинять себя, — сказал он, — то везде найдем покой». Отец сказал: Мы оставили легкое бремя, состоящее вообще в обвинении себя, взялись за тяжкое, состоящее не других. Такие изречения стоят целых книг. Никто, кажется, столько не вникли, сколько вникли в него святые пустынные жители. Они старались осуществлять самою жизнью, самыми помышлениями и чувствованиями своими. Сильной чертой их было глубочайшее смирение. Падение человека было постоянным предметом смирения, постоянным занятием был плач о грехах своих. Святые отцы Востока приводят читателя своего не в объятия, не на высоты видений, приводят к осматриванию греха своего падения, к исповеданию Искупителя, к плачу пред милосердием Создателя. Они сперва научают обуздывать нечистые стремления нашего тела, соделывать его легким, способным к умственной деятельности. Потом обращаются к уму, выправляют его образ мыслей, его разум, очищая его от мыслей, усвоившихся нам по падении не нашим, заменяя обновленного естества человеческого, изображенного в Евангелии. С исправлением ума святые отцы заботятся об сердце, изменении его навыков и ощущений. Очистить сердце труднее, нежели очистить ум. Ум, убедясь в справедливости новой мысли, легко сбрасывает, легко усвояет себе новую, нить навык навыком, свойством чувствования другим чувствованием противоположным. Это усильная продолжительная работа, это борьба неимоверная. Лютость этой борьбы отцы выражают так: «Дай кровь и прими дух». Прими дух. Ведь надо умертвить все греховные плоти и крови, все движения ума и сердца, зависящие от плоти и крови. Надо вело и ум, и сердце в управление дух. Кровь и нервы приводятся в движение многими страстями, и гневом, и сластолюбием, и тщеславие. Последние две чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно подвязающихся, соделывают их иступленными фанатиками. Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, которым человек еще не способен по нечистоте своей, за недостижимой стены сочиняет себе мечты. Сладострастие, присоединяя к действию тщеславия, производит в сердце мстительные ложные утешения, наслаждение и упоение. Такое состояние самообольщения. Все незаконно подвязающиеся находятся в этом состоянии. Оно развивается в них больше или меньше, смотря по тому, сколько они усиливают свои под. В святых отцах Восточной Церкви отнюдь не видно разгоряченного состояния крови. Никогда не приходит в энтузиазм. Из их сочинений дышит истинное само, дышит благоухание Святого Духа, мертвящее страсти. От этого благоухания бегут прочь сыны мира, как прочь от курящегося фимера. «Мир любит свое», — сказал Господь, — «и запинаются премудрые в коварстве их». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 19. «Приткнулись, пали падением страшным». Они захотели духовное объяснить им душевным разумом. И это духовное в писаниях святых отцов показалось им странным, противоречащим священному писанию. «Духовными срассуждающе», — сказал святой апостол Павел. «Душевен же не приемлет, я же Духа Божия, что бы ему есть, и не может разуметь, и за не духовнее востизуется». Послание к Коринфянам, глава 2, стихи 13-14. Последние слова в русском переводе Нового Завета читаются так: «Потому что о сем, о духовном, судить духовно». Письмо о мудрости духовной и плотной. Вы спрашиваете, какое мое мнение о науках человеческих. Люди после падения возделывать землю, начали нуждаться в одежде и других многочисленных, под которыми сопровождается наша земное страдание. Словом сказать, они начали нуждаться в вещественном развитии, стремлении к которому отличительная черта нашего века. И плод нашего падения, поврежденного падшего ума. Ученость приобретение и хранение впечатлений познаний, накопленных во время жизни падшего мира. Ученость — светильник ветхого человека, светим мрак тьмы вовеки. Искупитель возвратил человекам светильник, который им дарован был при создании Создателем, которого лишились они при грехопадении своем. Этот светильник — Дух Святой, он — Дух истины, наставляет истине, испытывает глубины Божии и изъясняет тайны, дарует и вещественные познания — когда для духовной пользы человека. Ученому, желающему научиться духовной мудрости, завещевает апостол: «Аще кто мудр быть и вас веща сем добывает, яко да приму». Первое послание к Коринфянам, стих 18. Точно. Ученость, собственно, мудрость, а только мнение, познание истины, которое открыто человеком Господом, к которой доступ к вере, которая неприступна для падшего разума человеческого, заменяя учености гаданиями, предположениями. Мудрость этого мира, в которой почетно имеют многие язычники и безбожники, прямо противоположна по самым своим началам мудрости духовной, божественной. Нельзя быть последователем той вместе. Одной непременно речься. Падший человек — ложь, то есть образ мысли, собрание понятий и познаний ложных, имеющие только наружность разума, а в сущности своей — шатание, бред, беснование пораженного смертную язвою греха и падения. Этот недуг ума, особенно в полноте, открывается в науках философских. Письмо 46. О чтении духовных книг, соответственно, своим. Старайтесь читать книги святых отцов, соответствующие вашему жизни, чтоб вам можно было не только и наслаждаться чтением отеческих писаний, но чтоб можно было прилагать их к самому делу. Христианин, живущий посреди, должен читать сочинения великих святителей, писавших для народа, научающих добродетелям христианским, идущим, которые проводят жизнь среди занятий вещественных. Другое чтение для иноков, акных. Они должны читать святых отцов, написавших наставления для этого рода. И еще другое чтение для безмолвных отшельников. Изучение добродетелей, соответствующих образу жизни, производит мечтательность, приводит человека в ложное упражнение в добродетелях, соответствующих образу жизни, делает жизнь бесплодную, и жизнь истощевается, и пропадают добродетели. Душа не может долго удержать их при себе, должна скоро их оставить, потому что они ей не под силу. Такое превышающее силы и способности упражнения в возвышенных добродетелях повреждает душу не из цели, встраивает ее надолго, иногда на всю жизнь, делает неспособную благочестие. Господь повелел винуть возвышенные добродетели и подвиги, вливать в меха новые, то есть предоставлять подвижникам, уже созревшим в подвиге, обновленным и просвещенным. Он воспретил влить новое в мехи ветхие, чинить ветхую ризу новую заплаткою. Не думайте, что возвышенный подвиг, для которого еще наша душа поможет вам. Нет. Расстроит вас. Вы должны будете оставить его, а в душе вашей явится уныние, безнадежие, омрачение, ожесточение. В таком расположении вы попустите себе большие погрешности, больнее закона Божия, нежели в какие впадали прежде. К ветхой ризе не представляют заплаты новой, потому что от этого лица только больше. И для иноков вообще, и для христиан, живущих посреди мира, полезнейшее чтение Новый Завет, в особенности Евангелия. Но его надо читать со смирением, не о себе собственных толкований, а руководствуясь толкованием церкви. 47. Сети вражьи. Путь жить жизни. Пребывая в пристанище истины, старается враг спасения человеческого выманить мысль из пристанища истины различными призраками истины. Он знает силы этой сети, кажется ничтожную для него. Ум приманивается к ней любостью, пышным святым наименованием, которым обыкновенно прикрыта пагуба. Так соловей, птичка, особенно приманивается пищей, разбросанную под сеткой, и попадает навсегда в скучную неволю. Пагубная мысль ложная. Она вводит в душу омрачение сне, соделывает ее пленницей держителя. «Истина — вы», — сказал Спаситель. Очевидно, что ложь лишает свободы, подчиняет области князя века сего. Желаю, чтоб зрение души вашей было светло, чтоб разум проникнут светом истины и излив благодатный на всю жизнь вашу, на все дела ваши. «Аще око твое светло будет, — сказал Господь, — и все тело твое светло будет. Надо хранить ум. Пребывал непрестанно в истине. Вам этого от искреннего сердца. Желаю от сердца болезнующего. Потому оно болезнует, что времена редкие, весьма редкие, верными и истине, под сердце благому ее игу легкому, подчинились со всей простотою и покорностью Христу и Святой Его Церкви. Спасайтесь, говорит святой апостол Петр, от рода строптивого стивого сего. Уклоните широкого, по которому почти будет. Изберите для себя путь ускорбный, ведущий в Царство Небесное. Возлюбите скорби, посылаемые вам промыслом Божиим, возлюбите теснит, которым премудрый промысл спасающий вас, жи проложил стезю для земного странствования, и скорби, и стезю тернистую жизни сделайте для себя приятными, сладостными. Каким способом это сделать? Предаваясь воле Божией, словословие промысл Божий, признавая эту волю и этот промысл во всем случае, благодаря Бога за все с вами и скорбное, и рад. Время начать жить истинно христианское, сопряженное с распятием всех ощущений, пожеланий, мыслей на кресте заповеди иди и учения Христова. Скоро промчится земная жизнь, уже готова каждому человеку вечная мзда его за кратковременную жизнь его, за дела его, за образ смысле его, за существование его. Письмо 48. Любовь к Богу и любовь. Преподобный Авва Дорофей, говоря о любви к ближнему, уподобляет подвижников Христовых линиям, идущим от округа к его центру. Линии, чем ближе приходят к центру, тем становятся ближе одна к другой. И подвижники Христовы, чем более стараются к Богу, тем становятся ближе друг к другу истинную любовью. Всякое сердце, когда цель его бесконечен. Страх Божий чист в веки, в века. Преуспеяние в премудрости Божией бесконечно, преуспеяние в любви к ближнему, когда оно в Боге бесконечно. В земной жизни на совершение этого духовного пути невозможно довольно насытиться ближнему в Боге. Напротив того, можно скоро совершить путь, можно скоро насытиться и присытиться любовью к ближнему, когда предмет любви только человек. Огонь любви требует много пищи для того, чтобы быть постоянным и умножаться. Когда питает его Бог, он непрестанно усиливается, нет ему предела. Но когда предоставить его человеку самим собою, скоро оскудеет пища для огня. Огонь потускнеет, угаснет. Любовь должна питаться беспредельным Богом. Мало для нее пищи в ограниченных свойствах человеческих, хотя бы и прекрасных. Письмо 49. Евангелие. Живопись. Истинное покаяние. Только тогда может наслаждаться блаженным миром, что она пребывает в евангельских заповедях, когда пребывает в них сам. Когда же взойдет в него какая другая, оно теряет покой свой. Великая всесвятая книга Евангелия, поражен новый богоподобный человек, а какие должны быть свойства нового человека, это являют Христовы заповеди. В них Христос открыл нам свои свойства, свой образ мыслей и идей. Вглядываясь в Евангелие, смотря это зеркало на себя, мы можем мало-помалу узнавать наши недостатки, мало-помалу выбрасывать из себя понятия и свойства ветхости нашей, заменять их мыслями и свойствами евангельскими, христовыми. Это задача, урок, который должен разрешить выполнить христианин во время земной жизни своей. Надо изобразить на душе портрет Христов, сообщительство с ее первообразом. Портреты, лишенные сходства, будут отвергнуты на общей выставке, на которой каждый из человеков будет испытан, в какой сохранил и обновил в себе образ и подобие Творца и Бога своего, на которых столько искажены все черты и краски, что потеряно все сходство, все подобие услышит. «Не вем вас». Они не будут. От них откажется Господь. Начнемте живопись духовную. Обратим внимание на закинутый, на покрытый царапинами и пылью образ Божий, на нас начертанный и нам в веру. Живописец — Христос. Кисть его — Святой Дух. Приготовим пищу для этой живописи так, чтобы душа, как чистое новое полотно, была способна принять на себя и самые тончайшие черты, самые и оттенки. Для такого приготовления нужно очищение себя каянием, омовение слезами. А для того, чтобы себе чувство покаяния, спасительную печаль и плач, непременно должно при воздержании от всех страстей часто за ним Евангелие, сличать жизнь свою с его святейшими заповедями, принуждать себя к исполнению этих заповедей вопреки и порывам грехолюбивой воли. Сказал некоторый святой отец, исполнением заповедей научается человек своей немощи. Точно. Только открывается нам, сколько мы слабы, сколько повреждены падением, когда начнем принуждать себя к исполнению евангельских заповедей. А зрение немощи своей, повреждение, естественно, плач, сердечное чувство покаяния. Плач, дух сокрушен и смирен, только любезный Богу. Когда, когда видит душу, очищающую себя покаянием, тогда он начинает мало-помалу, соответственно чистоте ее, обновлять, нанять на ней своим духом черты своего образа и цвета своего подобия. Прежде всего, запечатлевает и вливает ее кротостью трением. «Научитесь от меня, — говорил он, — яко кроток есть и смирен, и обрящите покой душам вашим». Тогда только можно найти священный покой, когда мысль и сердце погрузятся в смирение Христова и его крот, учившись им из Евангелия. Эти две добродетели уставляют в порядок черты расстроенного, стройного смущением, которое сожительствует всякому человеку, служащему страстям. Знамение — священный покой. Тогда уже по исправленным чертам полагаются святые краски, утешающие взор духовный. Благосердие, чистота ума, сердце и тревая вера, не брегущая о всем суетном, научающая человека всецело последовать Христу. Терпение, учащееся превыше всех временных скорбей, скорби, как участие в страданиях Христовых, любовь к Богу и ближнему, стремящаяся исполнить все обязанности, как его Создателю и к созданиям себе подобным, долженствующим на Создателе своем. Отвергните и последуйте Евангелию. Письмо 50. Скорби от Господа для исправления нашего. Человек, и много ли надо, чтобы подкосить его? Одна минута может решительно сокрушить его здоровье и повергнуть тело или в могилу, или на одр мучительной и продолжительной болезни. Евангелие научает нас, какая скорбь не может нас постичь без воли Божией, научает нас благодарить Бога за все по мановению Его, приходя к скорби. Содра болезни, приносите благодарение Богу, как приносил его скучие гноя, покрыты смрадными струпами ов. Благодарением притупляется болезнь. Благодарением болящему духовное утешение. Пленное и услажденное благодарением сердца обновляется силою живой веры. Озаренный внезапно светом веры, у веры начинает созерцать дивный промысл Божий, бдящий над всею тварь. Такое созерцание приводит в духов. Душа начинает обильно благодарить Бога, начинает восхвалять его святой промысл, предавать себя его святой воле. Одр болезни бывает часто местом богопознания и самопознания. Страдания тела бывают часто причиной духовных наслаждений, и одр болезни орошается слезами покаяния и слезами радости о Боге. Во время болезни сперва надо себя принудить к благодарению Бога, как душа вкусит сладости покой, доставляемые благодарением, сама как бы в пристанище. Спешит она туда от тяжких волн ропота, мало ли. Многими скорбми подобает нам в нити во царстве. Кого возлюбит Господь, тому посылает скорби, и они умерщвляют свет сянника Божия к миру, приучают его витать близ Бога. Во всех скорбях, в числе прочих и в болезни, врачество приносит душевную пользу. Преданность воле Божией, благодарение Богу, укрепление себя и постойном наказание Божие, воспоминание, что все святые совершили путь зим в непрестанных и лютых страданиях, что скорби — чаша Христова. Не причастившийся этой чаши не способен следовать вечное блаженство.